то была явная инсценировка, запугивание. Пройдя небольшое расстояние, он повернул назад, и я была возвращена в камеру. Наконец, через некоторое время, в том же декабре 1938 года, наступил и мой звездный час. Я была вызвана в следственную часть антибесского лагеря, куда прибыл сотрудник Симблага из Мариинска. «Ну что ж», — сказал он, — «получилось как нельзя лучше. Желание ваше совпало с решением Москвы. Контрреволюционную нечисть надо смести с лица земли». Он предъявил мне постановление, не знаю, за чьей подписью. У меня потемнело в глазах, кроме двух слов. «Высшая мера». Я ничего не могла прочесть. Я была много раз судима, всегда заочно, и своих судей никогда не видела. Так, после высылки в Астрахань, куда было прислано постановление особого совещания НКВД с решением о ссылке на 5 лет. Тем не менее, после 3-месячного моего пребывания там постановление изменили, и я была арестована. Уже в астраханскую тюрьму пришло постановление из Москвы о заключении меня на 8 лет в лагерь. Отбыла этот срок в лагере, и снова постановление сообщалось, что по директиве, кажется, 185-й или за другим номером, я оставлена при лагере за зоной. За пределами этой территории я передвигаться не имела права. Следующее постановление — административная ссылка в Новосибирскую область сроком на 5 лет. Отбыла 5 лет и снова преподнесли постановление еще 10 лет ссылки в Новосибирскую область. Последние 10 лет отбыть не успела. Тиран скончался. Так более 20 лет жизни было отнято этими постановлениями. Декабрьское постановление 1938 года не застигло меня врасплох. К нему я была психологически подготовлена. Оно не подавило меня неожиданностью. Смерть, она не страшна. Мертвый не мыслит. Страшен предсмертный час, предсмертное мгновение. И, по-видимому, не только трусливым, но и храбрым. Тем, о ком принято говорить, смело смотрит смерти в глаза. Мне думается, идущему на казнь присуще особое мироощущение, отрешенность от всего земного. Она приходит сама собой, срабатывает инстинкт самосохранения. Двое с револьверами в кобуре вывели меня на дорогу. Солнце уже на 3/4 упало за горизонт. В мглистой дали предвечерних сумерек виднелся зловещий овраг с редко растущими березами. И вдруг наступило мгновение, когда я полностью отрешилась от жизни. То был конец. Конец восприятия реальности. Охватившее меня оцепенение парализовало мысль, будто я катилась вниз, в пропасть, как бесчувственная глыба после горного обвала. Неожиданно я услышала шум, показавшийся мне поначалу раздражающим гудением сирены. Потом я различила в нем человеческий голос, а затем и произносимые слова. Двое с револьверами и я остановились у самого оврага. Я обернулась. На расстоянии 30-40 метров от нас шел Ванек, а вдали бежал человек в светлом полушубке. Бежавший кричал: «Ванек, вертай их назад, вертай назад!» «Назад, назад, назад!» — кричал Ванек и жестами показывал, что надо возвращаться. Свершилось чудо. Мы повернули обратно. Стоял лютый декабрьский мороз. Я продрогла. Шла в своей изношенной шубке, в высоких фетровых валенках Николая Ивановича с загнутыми голенищами, тоже старых, уже прохудившихся. Ноги промокали, а голову согревала теплая пыжиковая ушанка, принадлежавшая когда-то Сталину. Мое случайное наследство. В конце 29-го года, после окончания конференции аграрников-марксистов, отец, А, возможно, и Сталин из двух пыжиковых шапок, висящих на вешалке рядом, по ошибке надел не свою.